Глава первая. Ярослав. Сначала я поехал к ее отцу. Найти его было несложно. На пенсию он еще не вышел, работал все там же. Гораздо сложнее выкурить его из конуры. Я подал официальный запрос на посещение города, сделал несколько звонков. Он не хотел меня видеть, не хотел со мной говорить. Только проблема в том, что я бываю несколько упрям. Черный тонированный джип подъехал на парковку, когда я закурил десятую уже по счету сигарету. Я знал, что ему давно доложили о том, что я здесь жду. Знал, что это его бесит, но прищучить руки коротки. Он вышел из автомобиля, и я с интересом его оглядел. Несколько лет не виделись. И только потом вышел ему навстречу. Руки подавать не стал, просто знал, что жеста не оценят. «Что тебе нужно?» – спросил он. Старость уже начала скручивать в бараний рог некогда могучее здоровое тело, но полковник Елагин был еще очень силен. Сила сквозила в каждом его движении. «Я хочу увидеть своего ребенка». Елагин засмеялся хриплым каркающим смехом, оценивающий на меня посмотрел. Ему наверняка не нравилось то, что он видел. Я уже далеко не юнец, не уверенный в своих силах. «Вперед!» – развел руками он. За его спиной длинное полотно серого бетонного забора под колючей проволокой. Один из немногих оставшихся в России военных городков. Попасть туда было можно, да, при желании. Но старый хрыч явно внес меня в черный список. Все мои усилия потерпели крах. «Я знаю», — сказал я, — «что она больше не здесь. Я найду ее, ты понимаешь? И будет гораздо лучше, если мы встретимся пусть не по желанию, но хотя бы по обоюдному согласию». Я не знал точно, скорее чувствовал. Янка была слишком живой для этих стен, они на нее давили. Да, тогда 7 лет назад она поехала к отцу. Но столько бы она там не выдержала. Я знал ее, женщину, что родила мне сына. Она поменяла фамилию. Отрывисто бросила Елагин. Ищи. Известие неприятно царапнуло. Нет, мои парни бы нашли, но... Замуж вышла. Не удержался от вопроса я. Ни к чему юлить, он видит меня насквозь. И да, я давно ее отпустил, но... Какая-то часть меня все равно продолжала считать ее своей. «Сам ищи!» – сплюнул Елагин. «Я тебе не помощник». «Найду», – ответил я, не сомневаясь в своих возможностях, а потом добавил неожиданно для себя. «А я женился 1,5 года назад. Через 3 месяца стану отцом». «Ты 7 лет как отец!» – буркнул он. «Да только фикция это! Пшик!» И ушел, сутулившись, человек, которого я когда-то искренне ненавидел, а теперь даже жалел. И до странного было жаль Янку. Я правда хотел как лучше, чтобы она была предупреждена, готова. А теперь у меня просто нет выбора. И я не сомневался в том, что мы Янку найдем, и моего сына. Жена была дома. Теперь она всегда была здесь, и, входя, я окунался в теплый и немного суетливый уют, создавать который она любила и умела. Не как Яна. Воспоминание о бывшей царапнуло. Но теперь придется учиться жить с мыслями о ней, если я хочу вернуть в свою жизнь сына. «Не вставай!» Остановил я движение жены. Она виновато улыбнулась и вновь опустилась на подушку. Я вспомнил беременную Яну. Молодые, глупые, мы в поход ходили с палатками. Она смеялась и танцевала, а в ночь перед родами мы занимались неуклюжим, но не менее страстным, чем раньше, сексом. Все было иначе, чем сейчас, когда на свет готовится появиться мой второй ребенок. «Ты видела их?» Я покачал головой, поцеловал жену в лоб и коснулся живота. Малышка спит. Я много работал. И искренне радовался, когда удавалось поймать ладонью упругое сильное движение ребенка внутри живота. Медсестра приходила. Она появлялась дважды в день, мерила давление, колола уколы, помогала жене принять душ. Я планировал поставить вопрос о плановой госпитализации ребром, но сейчас, казалось, все замерло в зыбком равновесии, словно в ожидании. Даша все же встала. Некогда стройные ноги отекли, волосы стали тусклыми, под глазами – тени. Она очень волновалась о том, что перестала быть красивой, и мои уверения в том, что все это временно, помогали мало. «Завтра отвезу тебя к врачу», – решил я. «Лишним не будет. Я поработаю». В кабинете я сел в кресло и устало закрыл глаза. Слишком много работы. Слишком много ответственности, слишком мало сна. Я потянулся, хрустнув шейными позвонками, и стряхнул с себя усталость. Фотографии Янки и сына у меня почти не осталось. В старой квартире их было множество. Но она чужая и холодная. Без нее вдруг стала совершенно пустой. Я ходил туда лишь изредка, в надежде, что Яна вдруг вернется. Не вернулась. А у квартиры закончился срок аренды, и вдруг оказалось, что почти все наши вещи просто выбросили. Но несколько фотографий осталось. Сейчас я достал из ящика стола одну. Илья. Маленький, смешной, мой. И я понимаю, что Яна будет совершенно не в восторге, но мое присутствие в их жизни ей придется пережить. И мужу, если он есть, тоже. С неожиданной злостью подумал я. Яны не было в соцсетях, по крайней мере, под своим именем. Но найти молодую женщину с ребенком, имея на то желание и деньги, несложно. Я справился за неделю. И оказалось вдруг, что Янка вернулась. Живет в 20 минутах езды от моего дома. Илюшка ходит в школу в первый класс. Мне даже фотографию принесли, смазанную. Ребенок на ней спиной. Единственное, что я понял, он большой. Гораздо, блядь, больше, чем я его помнил. И завтра, хочет того Яна или нет, я приеду. Ночью Даша не могла уснуть. Ходить ей было тяжело, но тем не менее она поднималась и бродила по большой темной квартире. Я прислушивался сквозь сон, так как беспокойство не отпускало. — Ты уверен, что хочешь этого? — спросила она. — Да, — коротко ответил я. Я договорился. Медсестра проведет с тобой весь день. Потому что сегодня я занят. Сегодня я увижу своего сына. Потянула снова достать фотографию. Посмотреть на маленького ребенка. На его светлые завитушки волос. Но неуместную ностальгию я отбросил. Я предпочитал действия, рефлексии. «Ярослав Андреевич!» – позвонила мне взволнованная секретарша. 13:00? Я буду занят. Перебил я. Перенеси. Сбросил звонок. Я уже знал, что Яна работает в этом массивном сером здании советской постройки. Раньше в нем был НИИ. Но теперь просто тьма мелких офисов средней руки. Я знал, что в час она забирает ребенка из школы и везет домой. Знал, в какой школе учится сын. Многое знал. Припарковался недалеко от входа, посмотрел на часы, скоро выйдет, закурил. Прислушался к себе, волнуюсь ли, и даже не понял. Она вышла чуть раньше. Я не узнал ее сразу, разглядывал тонкую фигурку несколько томительных минут. Не потому, что я ее забыл, или она сильно изменилась. Просто отвык. Яна была явно чем-то оживлена. Говорила по телефону, смеялась. Губы, аккуратно покрытые помадой, то и дело изгибались в улыбке. Дойдя до машины темные малолитражки, она остановилась. Теперь я видел ее совсем близко. Удивительно просто. Кожа покрыта легким загаром. Наверное, летала отдыхать. Волосы покрыты красным шарфом, но темные пряди своенравно ускользают, и ими играет ветер. Яна явно наслаждалась разговором. Бог мой. Да, она флиртовала. улыбнулась, а затем приложила палец к губам, словно вспоминая недавний поцелуй. Я жадно обшаривала ее глазами. И губы, и вишневый ноготок на пальце к ним прижатым, мечтательно прикрытые глаза. В одной руке она теребила ключи от машины, но уезжать не спешила. Меня кольнуло что-то отдаленно похожее на ревность, хотя я понимал, что никаких прав на нее не имею уже очень много лет. Но затянувшийся разговор хотелось прервать немедленно, и я вышел из машины. «Поехали», — сказал я. «Куда?» — растерялась она. «В школу». Я смотрел на нее с любопытством. По моему мнению, единственное, что может менять людей, — это время. И мне было интересно, какой отпечаток оно оставило на некогда любимой мной женщине. Интересно, какой она теперь стала? Так же ли много в ней смеха, как прежде? Полна ли она болезненной гордости? Она могла бы растеряться, испугаться, но удивление, которое охватило ее в первую минуту, быстро схлынуло, и она сумела взять себя в руки. Чуть склонила голову и посмотрела на меня взглядом, полным любопытства. «Больше ничего сказать не хочешь?» «Что?» «Например, привет». Я усмехнулся. Время над Яной и правда хорошо поработало. За языком она и раньше в карман не лезла. Но сейчас стала гораздо в себе увереннее. «Привет», – послушно произнес я и улыбнулся одними губами. «Пока», – помахала она ручкой. «Если есть какие-то вопросы, то обращайся ко мне через юриста. И имей в виду, в школе тебя и в глаза не видели. Будешь там отсвечивать, вызовут полицию». Отперла машину, села в нее, хлопнула дверью и завела двигатель. Я не мог позволить ей так уехать, позволить оставить за ней последнее слово. И я обошел автомобиль и сел на пассажирское сиденье. «Поговорим», – предложил я. И она откинулась на сиденье и устало вздохнула, помассировала кончиками пальцев виски, словно пытаясь успокоиться. Затем повернулась ко мне. «Говори». Я закурил. Дым расплылся душным сизым облаком по салону автомобиля. «У меня не курят», – категорично сказала она, – «на улицу. Только имей в виду, ждать, пока докуришь, не буду». Я мог бы поступить наперекор из принципа, но и меня время научило многому, в том числе науке компромиссов. Сейчас она была нужна мне, эта категоричная, внезапно повзрослевшая девчонка. Я открыл окно и выбросил сигарету. «Мне нужен мой сын», – решил не тянуть я. «Нет», – отрезала она, – «это все, что ты хотел сказать?» Она смотрела прямо перед собой, словно завороженная ритмичными движениями оконных дворников, что пытались очистить со стекла намерзшую наледь. Я чуть придвинулся к ней, надеясь, что она так же остро, как и я, ощущает каждый разделяющий нас сантиметр. Потом поймал ее пальцами за подбородок, вынудил смотреть мне в глаза. Ее кожа была бархатистой и прохладной с мороза. Мне хотелось провести по щеке большим пальцем, но это нелепое желание я отбросил в сторону. «Я заберу его, если ты не пойдешь мне навстречу, ты понимаешь? Целиком и полностью заберу, безоговорочно. Мне по карману купить любое судебное решение». А Яна отпрянула от меня и засмеялась. Засмеялась, блядь! Плечи ее тряслись, на глазах заблестели слезы, и вызвал их отнюдь не страх. Я подумал, что, в общем-то, она удивительно похожа на своего отца. А Яна потянулась к бардачку, достала упаковку салфеток и промокнула уголки глаз. «Насмешил!» — улыбнулась она короткой и едва уловимой улыбкой. «Потому что ты блефуешь, Ярик. Ты знаешь, что дети имеют обыкновение вырастать. Они ходят в школу, учат уроки, капризничают, порой даже истерят. Они болеют. Они имеют свою точку зрения. С ними не так просто, как кажется. И там, в твоей новой благополучной жизни, моему ребенку просто нет места. Он будет словно лишний винтик в механизме, который только разлаживает всю работу. И ты прекрасно это знаешь, Ярик. Идиотом ты никогда не был. Мое имя она произнесла даже мягко. Меня снова чуть кольнуло. Так называла меня только Яна, Даша, да и многие другие предпочитали называть Славой. Те, кого я не подпустил настолько близко, произносили мое имя полностью. «Но ты же не будешь проверять?» — вкратчиво спросил я. «Не так ли?» «Зачем тебе это?» — ответила она вопросом на вопрос. «Мы привыкли жить без тебя, ты понимаешь? Ты тот самый лишний винтик в нашей маленькой семье. Ты просто все испортишь. Илья, он тебя не знает. Зачем?» «Он нужен мне», — просто ответил я. «Что бы я тебе ни рассказал, ты мне не поверишь. Наверное, правильно сделаешь. Слишком много лет позади. Но сейчас, как никогда ранее, я чувствую свое отцовство. Я не смогу исправить уже сделанное. Но я хочу, чтобы мой сын знал меня». Янка снова потерла виски. Я вдруг неожиданно подумал. «Снег будет». Вспомнилось, что к обильным снегопадам у нее всегда болела голова. Многое вспоминалось и лезло в голову, не спрашивая на то позволения. Как ни крути, Яна – это этап моей жизни. «Нужен», – грустно улыбнулась она. «Как ты себе это представляешь? Придешь к школе и скажешь: «Здравствуй, я твой блудный папа». «А как ты себе это представляешь?» Она задумалась, отстучала пальцем затейливую дробь на руле, пытливо на меня посмотрела. «Ему 8-й год пошел, Ярик. Он большой. Он личность. Так нельзя. Если уж ты решил влезть в нашу жизнь в грязных сапогах, то делай это не так топорно. Я поговорю с ним. Если он захочет тебя увидеть, вы увидитесь. Если нет, то я готова сражаться с целым миром, Ярик. И поверь мне, опыт у меня есть. А теперь иди. Где искать меня, знаешь». Я вышел из машины и с удовольствием закурил. Вслед смотреть не стал. Настроение было удивительно хорошим. Я сделал то, что не давало мне покоя последние месяцы, словно оборвал цепь, на которой сидел. Обрел свободу. Пошел по правильному пути. А дома резко пахло спиртом, которым пропитывались дезинфицирующие салфетки для инъекций. В воздухе висела тревога, такая густая, осязаемая, хоть ножом режь. 170/130, выскочила медсестра мне навстречу. Я сбить не смогла. Я сжал кулаки так, что хрустнули суставы. Девушка испуганно попятилась. «Внизу машина с шофером», – тихо сказал я. «Еще есть скорая. Вы почему не в больнице?» «Она сказала, вас будет ждать», – вздрогнула медсестра, имени которой я даже не помнил. «Я не для того плачу тебе, чтобы ты принимала столь рискованные решения», – рявкнул я. Дашка была тяжелой. Я нес ее легко, но я помнил, каким невесомым может быть ее тело. Кожа покрылась липким потом. Под воздействием лекарств она совсем ослабела и забылась сном. Наверное, это к лучшему. Уже в машине открыла глаза, меня увидела, улыбнулась. — Ты видел его? — жарким шепотом спросила она. — Еще нет, — покачал головой я. Даша схватила мою руку, прижала к животу, в котором нервно билась моя дочь. Закрыла глаза, поморщилась, когда летящий на полной скорости автомобиль подпрыгнул на неровном дорожном покрытии. Скорость имела значение, но я подал водителю знак ехать аккуратнее. «Может, тогда не нужно?» — зашептала она так тихо, что мне пришлось к ней склониться. «Если она, та женщина, не хочет, у тебя же будет наш ребенок. Маленькая девочка». «Нужно», – твердо ответил я.